shit until they murder me. Да. Алло. Да. Здравствуйте, я Елена Валерьевна. Кто спрашивает? МФК «Кредитехрус», «Кредита-24». Меня зовут Фавьева Анна Геннадьевна. Елена Валерьевна, верно? Да. Дату рождения, пожалуйста, для идентификации назовите. Нет. По какой причине? Не обязана, потому что... Вы, видимо, понимаете, просто еще ближе пойдет, поэтому боитесь, да? Или вы просто стесняетесь? Хорошая попытка. А еще какие-нибудь будут? Да нет, просто интересно, почему не хотите. Раньше с нами общались, причем нет, однократно, а теперь почему-то не хотите называть. А наше время прошло. Угу. Ну хорошо, адрес электронной почты назовите. Зачем? Для идентификации. Чтобы мы спам туда присылали? Не, не надо мне такого. Ни в коем случае. Елена Валерьевна, ну в таком случае даем вам время 10 минут, чтобы перезвонить там, назвать адрес электронной почты и дату рождения. И вот эту информацию, которая для вас имеет. Это в ваших интересах, Елена нет, Валерьевна. Нет, время нет, пошло. Нет, до свидания. Нет, до свидания. Ну, кто там? Алло. Добрый день. Екатерина Игоревна? Кто спрашивает? Платиза компания. Фамилия ваша? Шишкина Любовь Юрьевна. Кто-то же. Ну... Денежные средства почему все еще не погашены? Денежные средства почему не погашены? Потому что они не горят. Когда загорятся, тогда будем когда гасить. Будет? Когда гасить будете? Кого? Задолженность вашу. Нет у меня никакой задолженности. А когда вы ее оплатите в Сибири? Никогда. Вы не в себе сегодня? Я не в вас сегодня. Пока. Но уже подбираюсь. Сейчас буду аккуратненько, с чувством, с толком, с расстановкой иметь ваш мозг. Хотите? По-моему, вы пьяна. Я, конечно же, всегда пьяна. С утра не выпил, день пропал. Вам так удобнее думать. Ну да. Ну да. Конечно, потому что вы не хотите допускать, что трезвые люди могут вам по носу щелкнуть. Нет, я думаю просто, что трезвые и адекватные люди так не общаются. Вот. Серьезно? А как же я общаюсь-то? Чего удивительного для вас? Не блею, как овца? Да при чем тут блею? Ну так и что надо-то вы в итоге? Думаете, что все люди, которые нормально разговаривают, они боятся? Вы недостойны нормального общения. Чего дальше еще? Вопросы какие ко мне? Деньги. Какие деньги? Кончились. Екатерина Игоревна. Ну? Денежные средства взяли и пошли оплатили. Это не ваше. А как насчет того вам, чтобы нахер пойти? Как вы на это смотрите? Ну, только после вас. Не-не-не, мне туда не надо. Екатерина Игоревна, чё? Взяли и пошли... Да хрен вам, сказала деньги же уже. Взяли и пошли... Да хрен вам, еще раз повторяю. Вы по-нормальному не понимаете, поэтому с вами так и общаюсь. Да слышь, говно, а мне вы... вообще пофигу, как ты будешь общаться. Ты можешь там пытаться визжать, ты можешь пытаться там что-то бубнеть. Мне вообще глубоко насрать на тебя и на твою платизу. Поняла меня? Угу. Ага. Молодец. Да, понятно. Все, можешь быть свободна. До свидания. Пока, шавка. Добрый день. Здравствуйте. Екатерина Владимировна? Кто спрашивает? Компания «Монез», отдел досудебного взыскания, Елена Александровна. Формировать сведения и записи диалога. А что у вас с оплатой по займу? Гончарова. Ага. Ничего у меня по оплате займа. По какой причине? Какое это имеет значение? Имеет значение? Ну, имеет, наверное. Ну, я бы не задавала вопрос. Так компания понимала, по какой что? Причине вы не оплачиваете, а не возвращаете денежные средства. От этого что ли? Ну, будет какое-то хоть какое-то оправдание, или вы, получается, заведомо ложно, не хотите отдавать? Мне не нужны, не нужны никакие оправдания, не считаю. Не нужно? А, ну хорошо тогда. Тогда, Екатерина Владимировна, ожидайте последствия. Не, не буду. И говорит, примите их. А что это вы так? Да зачем мне это нужно? Как деньги потратить, так потратили, а ожидать последствий не хотите? Не, не хочу ожидать последствий. Ну, придется, Екатерина Владимировна, нет. По всей строгости закона. Угу. Вряд ли это те, кто вовремя отдают свой долг. А вы, соответственно, удерживаете денежные средства. Незаконно. По всей строгости закона. А до этого вы их не слушали, да? Вам не доводили их? Первый раз об этом слушаете, да? Но я хочу проверить вашу квалификацию, насколько вы... Дима, вы себя лучше проверьте. Всего доброго. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Екатерина Владимировна. Звонок сервиса займов Е. Капуста. Меня зовут Агинка Алиса Михайловна. МКК Росинтер финансовый разговор записи. Звони по займу вашему. Скажите, что с оплатой у вас? Почему не погашаете? Все так же, пока ничего. Что ничего? Вы спросили, что с оплатой у вас? Я говорю, все так же, пока ничего. Почему не оплачиваете? Да это не имеет значения. Ну, как не имеет? У вас 2 месяца просрочка в нашей компании. Да, я знаю. Что значит? Ну, что происходит у вас? Вы мне объясните? Нет. Не объясните. Дальше, Екатерина Владимировна, оплату куда собираетесь носить? Пока не знаю. Да, мы знаем. Документы ваши непосредственно уже на контроле в нашей организации, поэтому срок вам 10 дней до 10 числа. Вы знаете, когда я проведу оплату? Скажите до мне. 10 числа у вас срок для оплаты. Вопрос с оплатой решаете. До свидания. Пока. Здравствуйте, это сервис займов Е. Капуста. Меня зовут Сандакова Анна Николаевна. Подскажите, пожалуйста, Мила Хабиба Расулина знакома вам? Да, это я. Угу. Идентификацию назовите, пожалуйста, дату рождения. Не распространяю свои финансовые, свои персональные данные по телефону. Ну, а как я вам могу сказать информацию, если вы, я вам звоню на дополнительный номер телефона в анкете, а не на основной номер телефона? Может, не говорить информацию, я в ней не нуждаюсь. Ну, у вас определенные обязательства перед нашей компанией. Когда вы будете их исполнять? Какие обязательства? Ну, вот дату рождения мне уточнили для идентификации, я вам скажу. Вы же свой основной номер телефона не берете? Я свои финансовые вопросы не решаю по телефону. Если хотите получить ответ на какие-то вопросы, запишите письмо. А дату рождения куда? Я вам разглашать не намерена. А куда письмо-то писать? На деревню дедушки. А это где находится? Адрес не подскажете? Караганде. Ну, вы адрес подскажите, чтобы мы вам письмо Пушкина, прислали. Улица Пушкина, дом Колотушкина. Угу. Ага. Так в итоге, когда писать, вот, будете выполнять перед какие нашей компанией? Какие обязательства? Которые вы нам должны выполнить. Какие обязательства? О чем вы говорите? Я не понимаю. Дату рождения назовите. Да не буду я вам называть дату рождения. Ну ладно, хорошо. До свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Манеза», специалист отдела взыскания Марина Алексеевна, информировала, что телефонные переговоры записывают. Скажи, как мы можем услышать? Никак. По этому телефону мы с ним общались. А кем, кем вы ему приходитесь? Как вам можно обратиться? Не надо ко мне обращаться. Ну, кем вы ему приходитесь, скажите? Не имеет значения. Ну, имеет значение. Пригласите его к телефону. Не, почему не имеет? Я его приглашать к телефону. Почему не можете, ну, скажите? Потому что его здесь нет. А где он находится? Понятия не имею. То есть вы не намерены конструктивно общаться, да, как я понимаю? Нет. А, ну тогда мы перезвоним вам. Когда настроитесь, так. А откуда вы узнаете, что я настроилась? Ну, будем каждый день звонить, пока вы будете, не будете, начнете конструктивно. А, хорошо. Фамилию свою назовите-ка. На каком основании? А вы назвали, вы представились, я представилась. Ну, вы же мне звоните, и вы вроде бы как официальное лицо представляете компанию. Которая... Фамилию назовите. Я свою. Леонида Валерьевича. Ну, не фамилию вам. Фамилию свою назовите. На каком основании? Вы на кто том такая? На основании, что вы осуществляете звонок от лица компании. Вы должны представиться, я прежде чем задавать какие-то вопросы. Да мне все равно, это кому вы звоните. Вы обязаны представиться, когда звоните кому-то по телефону. Чтобы я понимала, мне звонила Моськина Марина Петровна, которая сейчас мне угрожает тем, что будет нарушать мое личное пространство. Звоните мне каждый день. Мы вам не угрожаем, вы нам не отказываетесь предоставлять информацию. Конечно, компания отказываюсь, я вам ничего не обязана. Мы вам перезвоним, когда настроимся на конструктивный диалог разговора. Откуда же вы знаете, что я настроилась, вы так и не ответили. Будем звонить Леониду Валерьевичу, когда Леонид Валерьевич возьмет трубку, но не вы, до свидания. Нет, такого не будет. Алло, Екатерина Владимировна. Говорите. Алло. Это Екатерина Владимировна. Вы кто? Компания Манеза Николай Николаевич. Фамилия? Симонов. Говорите. Ну, мне нужна Екатерина Владимировна. Это вы? Зачем она вам нужна? А да, я вам представился. Если это вы, давайте пообщаемся. Да это я общаюсь. Если нет, у вас просрочка перед компанией 45 дней. Сегодня оплата будет произведена добровольно? Но принудительно только. Принудительно? Угу. Хорошо, получите, что просите. Но ожидайте тогда. Удачи. Вам не пожелаю. До свидания. Да естественно, вы ничего хорошего вы не несете в мир, только гадости какие-то. Наслаждайтесь тогда этими гадостями. Гадостями? Игорь. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Слушаю. Екатерина Владимировна. Кто спрашивает? Компания Манеза Александр Николаевич, отдел досудебного взыскания. Обалдеть. Целый. Вы Екатерина Владимировна? Вот это да. Да, я. А что удивляетесь? Да, ничего. Удивляет ваша, ваша находчивость при выдумывании названий отделов. Да что вы говорите? Ага. Вас так это удивляет? Отдел досудебного взыскания? Да, это удивляет. На 27-й день просрочки. Какой день? 27-й. А, обалдеть. Платить не собираетесь, правильно? Правильно. Правильно. Ну, в таком случае отказы я вам фиксирую. Ой, божечки. Всего доброго. Оплачьте. Да я сейчас я это, пока давлю слезу, она все не лезет. Не предупрежду вас, Екатерина Владимировна, что в скором времени договор будет... Да, что в скором времени договор ваш будет передан коллекторское агентство. Обалдеть, коллекторское агентство. С ума сойти. С вами будет разговаривать уже по-другому. До свидания. Да что? Вот это да. Да-да-да. Кошмар. Как жить? Ужас, ужас, Екатерина да, Владимировна. Я так расстроилась. Свои 31 год будете с коллекторами общаться. Вот это да. Кошмар. Удачи вам. А вам нет. Да. Добрый день, Наталья Александровна. Здрасте. Наталья Александровна, все верно? Вы кто? Меня зовут Каспаров Валерий Вячеславович, финансовое агентство по сбору платежей. Информирую о записи нашего разговора. Звонок по поручению компании «Феникс». Актуальная сумма по продукту заем на 24.09.2018 года составляет 52 тысячи ровно. Я вижу, что с вами уже не раз были переговоры по погашению вашей задолженности. По какой причине не производится оплата? Вы пока мне еще не доказали, что являетесь представителем кого-то. Мы звоним по поручению компании «Феникс». То есть мы работаем по Минскому договору. Оплату вы производите не в нашу компанию. Оплачиваете вы в компанию «Феникс», там, где вы брали займ. Я в компании «Феникс» займов не брала. Бренд компании – это «Слон Финанс» или «АМ Бизнес Инвест». Знакомое название вам? Так, давайте начнем с того, что, во-первых, мне никто не доказал, во-первых, переуступки права требования, во-вторых, того, что вы работаете по агентскому договору, у меня доказательств пока еще этого нет. После того, как вы мне предоставили... В вашем договоре есть пункт о том, что если вы не исполняете свои финансовые обязательства, соответственно, передается третьему лицу информацию. Конструктивный диалог, то, пожалуйста, закройте рот и выслушайте, что вам умного скажет. Это уже не конструктивный разговор. Всего вам доброго, Наталья Александровна. Это капец. Ну. Да, добрый день, компания «Кредит» 911, зовут меня Андропов Никита Олегович. Елена Валерьевна? Да. Замечательно, по вопросу займа вашего звоню. Что помешало вам в течение месяца вопрос по оплате решить? А вы сегодня уже звонили, спрашивали? Нет, я сегодня вам не звонил и не спрашивал. Сегодня ваши звонилки уже звонили и спрашивали? Да, но ни о чем не договорились. Ну, так и не договоритесь. На основании чего? На основании чего того, что вы сейчас же? Закон 230 федеральный нарушаете, когда да звоните что второй вы? Раз в день. А вы не до двух успешных коммуникаций. Это где это вы такое увидели? Это первый момент. Второй момент. Где вы когда такое про увидели? Законы, когда про законы говорите, написано. Вы когда о про том, законы говорите, вы не забывайте о своих обязательствах, которые один, вы со мной вы не сможете будете разговаривать. Два раза в неделю, не более того. Сказали. Нет, не все. Вы... Только один раз в день вы можете замечательно. Пор, я надеюсь, вы все сказали. Нет, а теперь все. Послушайте меня. Послушаю, на основании чего и кто вам дал право не оплачивать своевременно и в полном объеме? Федеральный закон. Звонить вне более установленного количества раз. Я не намерена обсуждать с вами свои финансовые я не намерен вопросы, слушать ваши законы, если вы которые намерены, вы вычитали, которые вы говорите. Я вам звоню по вопросу займа вашего. Еще раз говорю, что помешало вам произвести оплату. Если вы осуществляете... Вы монолог, что ли, вести будете? С целью взыскания просроченной задолженности вы обязаны соблюдать 230-й федеральный закон.